«Товарищ Селина?» — спрашивает замаскированный светлячок. «Так точно», — улыбается Ольга. «Вас должны были предупредить. У меня разрешение на проезд до Новгорода. Вам звонили из Комитета народного освобождения? Отец Елеферий, представитель лесной церкви, лично подписал мандат о допуске». «Конечно, конечно», — спохватывается блондинчик. «Еще вчера получили по почте». Он достает блестящий эфунг, явно трофейный, отобранном у пленного офицера, включает экран. Высвечивается эмблема документа – крест вместе с серпом и молотом. «Вам велено оказывать всяческое содействие», – с уважением замечает бородач. «Подождите 10 минут, мы свяжемся с товарищами на других блокпостах, чтобы дальше пропустили без проблем. Может, пока чайку? Только что заварили свежий». «Чай? Да уж, конечно, какой у них кофе?» В захваченных городах боевики первым делом сожгли кофейные склады. Как будто в Русланде что-то кардинально изменится от осознания факта. Возрадуйтесь, теперь по утрам мы пьем чай, а не травим организм бурдой фрицевской. Впрочем, здесь всегда любили ломать, а не строить. Разрушат мощную основу, но ничего нового не воздвигают. Тупо садятся курить на расчищенной стройплощадке. Да, я теперь тоже противник режима, но вид шварцкопфов наполняет мое сердце неприязнью. Люди воюют в лесах уже 70 лет, ничему другому не научены, как они будут править Москву. Нас провожают в здание караулки, пристройки к блокпосту, под которую заняли местное кафе. На полу валяются обломки портрета фюрера, шварцкопфы ходят по ним в грязных ботинках, стараясь попасть подошвой на усики. Фюрера мне совсем не жалко. Блондинчик берет с соседнего стола замызганный чайник, разливает чай в стеклянные кружки. За стол подсаживаются еще двое партизан. Один уже старик, в потрепанной рубашке и аналогично древних, как и он сам, брюках. Другой молодой, в щегольском черном костюме и с модным планшетным компьютером в руках. Надо же, они карикатурно отрицают все немецкое, но при этом не чужды детищу японской мысли. Видимо, уничтожать японцев ребята слегка подождут. Глотаю чай. Горячий и неприятный. Терпкий вкус. Нет аромата кофе. Разве это пьют? «Как там дела в столице, товарищ?» – спрашивает Шварцкопф с планшетом. «Нас ждут?» Вот так и хочется сказать ему. «Семитский суслик тебе, товарищ». Но я понимаю, после раскрытия моего истинного лица не поможет и Ольга. Девушка с тревогой смотрит на меня, легонько пожимает руку, вроде знака «Только не вздумайте». Я не собирался. Среди чащи леса Майстерзингера, на пустом шоссе, вокруг лишь деревья, птицы и боевики с оружием. Никто в случае чего и костей моих не найдет. «Да как вам сказать, товарищ?» Я мстительно упираю на это странное слово. «Кто ждет, а кто, в общем-то, и нет. Большинству пофиг, они телевизор смотрят. В Кауфхофах затовариваются. В Москву возвращен такой тип людей, что их смена власти не интересует». Владелец планшета меряет меня взглядом, мрачно прихлебывая чай.